Глава 13. Ночь на 20 декабря. В эту минуту на колокольне небольшой церкви Шлоссера пробило 3 часа. Сырая долина Ниагары была полна сероватым и леденящим туманом. Стояла холодная погода. Небо было покрыто облаками, которые от малейшего повышения температуры готовы были сгуститься в снег под влиянием восточных ветров. Рев пушек Чиппивы потрясал воздух. В промежутках между пальбой ясно слышался отдаленный шум водопадов. По прошествии 1/4 часа, после того, как они покинули дом де Вадреля, патриоты, идя среди кустарников, пробираясь вдоль заборов и загородок, прибыли к левому рукаву реки. Нескольких добровольцев не доставало. Одни, раненые осколками гранат, вынуждены были вернуться назад. Другим, лежащим в снегу, больше не суждено было встать. Всего следовало вычесть человек 20 из 200 оставшихся в живых. Пушки, размещенные в Чиппиве, произвели уже большие опустошения на поверхности острова. Окопы из дерна, которые позволяли бы синим шапкам стрелять под прикрытием, были почти совершенно разрушены. Итак, необходимо было занять позиции внизу побережья, между утесами, до половины омываемыми бурным потоком. Отсюда-то Жан и его ближние пытались остановить высадку до окончательного израсходования своих военных припасов. Однако движение было замечено из лагеря Чиппивы. Полковник Макнаб, заранее извещенный сигналами Рипа, а в данную минуту, по донесению этого шпиона, находившегося в лагере, удвоил пальбу, сосредотачивая ее на укрепленных пунктах. Вокруг Жанна человек 30 из его товарищей были поражены осколками утесов, которые разлетались вдоль берега от ударов огнестрельных снарядов. Жан ходил взад и вперед по прибрежью, наблюдая за действиями неприятеля, несмотря на ядра, которые рассекали воздух над его головой. В это мгновение широкие плоские лодки, снабженные веслами, отчалили друг за другом от канадского берега. В то же время 3 или 4 пушечных ядра пронеслись над лодками, опустились на острове и отскочили рикошетом вдали. «Товарищи!» — крикнул Жан. «Готовьтесь к бою!» Все ждали приближения лодок, чтобы открыть огонь. Нападавших было должно быть от 400 до 500, как добровольцев, так и солдат королевской армии. Несколько минут спустя лодки, находясь среди реки, были уже настолько близко от острова, что артиллерия Чиппивы вынуждена была прекратить канонаду. Тотчас же первые ружейные выстрелы раздались из-за утесов. С судов ответили на них почти немедленно, и длинные весла заработали усиленно. Несколько минут было достаточно, чтобы причалить к берегу, и обеим сторонам нужно было готовиться к рукопашному бою. Жан командовал под градом пуль, сыпавшихся столь же часто, как картечь. «Укройтесь!» — крикнул ему Винсент Годж. «Мне? Укрыться?» — ответил он и звучным голосом крикнул нападавшим, собравшимся высадиться на прибрежье. «Я Жан Безымянный!» Это имя было встречено с неподдельным изумлением, так как лоялисты думали, что Жан Безымянный расстрелян Фронтенаки. И тогда, бросившись на противника, Жан вскричал: «Вперед, синие шапки! На красные мундиры!» Первые колонны, высадившиеся на остров, были отбиты. Некоторые свалились в поток, который унес их к водопадам. Повстанцы, выступившие из-за утесов, рассыпались по побережью и сражались с таким пылом, что перевес был сперва на их стороне. Был даже момент, когда команды судов должны были отступить. Но тотчас же другие прибыли к ним на помощь. Патриоты были оттеснены, и численность неприятеля готовилась взять верх над храбростью защитников острова. Действительно, перед превосходящим количеством неприятеля защитники вынуждены были очистить побережье. Если они все же нанесли значительный урон нападающим, то и сами понесли жестокие потери. Томас Арше, Пьер и Мишель, сшибленные пулями, были добиты добровольцами, не знавшими пощады. Вильям Клерк и Андре Фарран, оба раненые, были взяты в плен. Без вмешательства одного офицера их постигла бы участь фермера и его обоих сыновей. Но полковник Макнаб предписал щадить главарей, так как правительству нужно было, чтобы они предстали перед военным судом Квебека или Монреаля. Этому предписанию Клерк и Фарран были обязаны своей жизнью. Кроме того, невозможно было сопротивляться большинству. И синие шапки, отчаянно сражавшиеся, и махаганы, оборонявшиеся с обычным невозмутимым мужеством и презрением к смерти, составлявшими особенность их расы, были вынуждены бежать через кустарники острова, преследуемые от одной ограды до другой, настигаемые с флангов, уничтожаемые с тылу. Надо считать чудом, что Леонель не был 20 раз убит, и что сам мэтр Ник спасся от пуль. Что же касается гуронов, то многим из них не суждено было больше вернуться в их вигвамы в Альгатте. Достигнув дома де Вадреля, мэтр Ник хотел убедить Клари спастись на одном из судов, которое перевезло бы ее в Шлоссер. «Пока отец мой будет находиться на острове, — сказала она, — я не покину его». Да, ее отец и, быть может, Жан, хотя она знала, что он возвратился лишь для того, чтобы умереть. К 5 часам вечера де Вадрель понял, что сопротивление стало уже невозможно против нескольких сот нападающих, овладевших большей частью острова. Если оставшиеся в живых хотели спасти свою жизнь, то могли сделать это не иначе, как укрывшись на правом берегу Ниагары. Но де Вадрель едва держался на ногах. Хватит ли у него сил добраться до дома, где его ждала дочь, и сесть с нею на пароход? Винсент Годж попробовал увлечь его за собой. В это мгновение де Вадрель, пораженный прямо в грудь, мог лишь прошептать слова: «Дочь моя! Годж! Дочь моя!» Жан, подоспев в этот момент, услышал его. «Спасите Клари!» — крикнул он Годжу. При этом в возгласе десяток добровольцев набросились на него. Они узнали Жана. Овладеть Жаном Безымянным? Привести его живым в лагерь Чиппивы? Каким счастьем это было бы для них! Сделав последнее усилие, Жан повалил двух добровольцев, пытавшихся схватить его, и исчез. Годж, опасно раненый, был взят в плен около трупа де Вадреля. Куда направился Жан Безымянный? Разве он помышлял остаться в живых после того, как лучшие патриоты пали на поле сражения или были в руках лоялистов? Нет. Последним словом де Вадреля было его имя дочери. И так как Годж уже не мог спасти ее, то спасет ее Жан. Он принудит ее бежать, проводит к американскому берегу и вернется к своим товарищам, которые все еще продолжали держаться. Клари де Вадрель, стоя перед своим домом, слышала шум битвы, крики ярости, стоны, перемешанные с ружейными залпами. Весь этот шум приближался вместе с усиливавшимся светом огней от выстрелов. Уже около 50 повстанцев, из которых большая часть были раненые, бросились на суда и направились к берегам Шлоссера. Оставался только небольшой пароход «Каролина», уже переполненный беглецами, готовившимися переплыть рукав Ниагары. Внезапно появился Жан, покрытый кровью, кровью лоялистов, но живой и здоровый, после того, как тщетно искал смерти, 20 раз причиняя ее сам. Клари бросилась к нему. «Мой отец?» — спросила она. «Умер». Жан ответил ей так, не стараясь смягчить ужасную весть. Нужно было скорее заставить Клари согласиться покинуть остров. Жан заключил ее, лишившуюся сознания, в свои объятия в то мгновение, когда добровольцы окружили дом, чтобы помешать ее бегству. Бежав со своей ношей, он достиг Каролины, положил осторожно на палубу молодую девушку и затем, приподнявшись, сказал: «Прощай, Клари». И он ступил ногой на лодку, чтобы устремиться к прибрежью. Но прежде, чем Жан успел соскочить на землю, он, пораженный двумя пулями, упал навзничь на палубу, в то время как Каролина удалялась на всех парах. Однако при свете выстрелов Жан был узнан добровольцами, раздались крики. «Убит Жан Безымянный! Убит!» При этих криках Клари очнулась и приподнялась. «Умер», — прошептала она, дотащившись до него. Спустя несколько минут Каролина причалила к пристани Шлоссера. Там беглецы, находившиеся на борту корабля, могли считать себя в безопасности под покровительством федеральных властей. Некоторые тотчас же сошли на берег, но так как единственная гостиница в деревне была вскоре переполнена, и так как нужно было сделать 3 мили, чтобы добраться до гостиницы Ниагара-Фалс, спускаясь по правому берегу, большинство предпочло остаться в каютах парохода. Было 8 часов вечера. Жан, распростертый на палубе, еще дышал. Клари, коленопреклоненная, поддерживавшая его голову, говорила ему. Он не отвечал. Быть может, он уже не слышал ее? Клари оглянулась вокруг себя. Как искать помощи в этой деревне, переполненной столькими беглецами, загроможденной столькими ранеными, где не хватало ни докторов, ни лекарств? Тогда в воспоминании Клари пронеслась вся ее жизнь. Отец ее убит за народную свободу. Тот, кого она любила, умирает на ее руках после того, как он боролся до последнего часа. Теперь она была одна на свете, без опоры, без родины, пришедшая в отчаяние. Укрыв Жана солдатским плащом, чтобы защитить его от сильного холода, Клари, склонившись над ним, прислушивалась. Не бьется ли его сердце? Не дышат ли похолодевшие уста? Ночь была темная. Облака тяжело опускались над рекой. Туман цеплялся за деревья, ветви которых, покрытые инеем, приникали к воде. Никто не заметил, как 4 лодки, обогнув выступ острова, старались бесшумно приблизиться к набережной Шлоссера. Эти лодки вмещали около 50 добровольцев под командой поручика Древа из королевской полиции. Согласно приказу полковника Макнаба, этот офицер, попирая международное право, пришел совершить возмутительное насилие в американских водах. Среди этих людей находился некто Мак-Леод, жестокие поступки которого едва не вызвали международного осложнения несколько месяцев спустя. 4 лодки, бесшумно движимые своими веслами, переплыли рукав Ниагары и сбоку подплыли к Каролине. Перебравшись на палубу, эти люди тотчас же спустились в каюты и принялись за свое ужасное дело — резню. Пассажиры, раненые или же спавшие, не могли защищаться. Они испускали душераздирающие крики, но все было тщетно. Ничто не могло остановить неистовств этих негодяев, среди которых Мак-Леод с пистолетом в одной руке и с топором в другой рычал, как людоед. Жан не пришел в сознание. Клари поспешила натянуть на себя холст, который прикрыл их обоих. Однако несколько пассажиров нашли возможность бежать, выскакивая на набережную Шлоссера или бросаясь за борт, чтобы добраться до какого-нибудь места побережья, где Мак-Леод и другие убийцы не осмелились бы преследовать их. Кроме того, тревога уже поднялась в деревне, и жители выходили из домов для оказания помощи. Избиение продолжалось лишь несколько минут. И многие жертвы могли бы избежать смерти, если бы во главе отряда не находился бесчеловечный Мак-Леод. Действительно, захватив с собой на борт лодки горючие вещества, этот негодяй свалил их на палубу Каролины. В несколько секунд пламя охватило снасти. В то же время, перерезав канат, соединявший пароход с лодкой, убийцы отчалили, направившись по течению. Положение было ужасное. К тому же в 3 милях отсюда Ниагара ввергалась в пучину водопада. Тогда 5 или 6 несчастных, обезумев, бросились в реку. Но только 2-3 из них удалось достичь берега, борясь с льдинами, плававшими по поверхности воды. А Каролина неслась между обоими берегами в виде зажженного факела. Пожар перекинулся к задней части корабля. Клари в ужасе звала на помощь. Жан услышал ее, наконец, открыл глаза, немного приподнялся и стал глядеть. «Клари!» — прошептал он. Если бы он был невредим, он взял бы ее на руки, бросился бы с нею в поток, попытался бы спасти ее. Но, не имея уже возможности держаться прямо, он снова упал на палубу. Рев водопада слышался теперь меньше, чем на расстоянии полумили. Это было гибелью для нее и для него, как и для других жертв, которых Каролина увлекала к низовью Ниагары. «Жан», — сказала Клари, — «мы должны умереть. Умереть вместе, Жан, я люблю вас. Я гордилась бы тем, что ношу ваше имя, но Бог судил иначе». У Жана было достаточно сил пожать руку Клари. Затем он повторил последнее слово, которое прошептала его мать. «Искупление! Искупление!» Судно продвигалось по реке с ужасной быстротой, огибая Козлиный остров, отделяющий американский водопад от водопада канадского. И тогда в середине подковы, там, где поток ввергается в узкий проход, Каролина, накренившись над пропастью, исчезла в пучине.